Предлагаем вашему вниманию проповедь архимандрита Амвросия Юрасова о борьбе со страстью гордыни. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. В Ветхом Завете сказано, как Христос говорит, «Не убий». А в Новом Завете, кто имеет на ближнего зло, тот является убийцей. Поэтому апостол Павел говорит, что злоречивые Царство Божие не наследуют. И мы частенько касались этой темы, и эта тема, она так трудна, так нам тяжело избавиться от нашей гордыни, от нашего самолюбия, чтобы не иметь никогда зла, ни обиды. И вот как избавиться от этой страсти? Страсти сатанинской. Потому что всякий гнев, всякое возмущение и обида – это все не от Бога, это все от дьявола. Надо всем помнить, что вся наша жизнь – это только подготовка к вечности. Вся наша жизнь – это школа. Все случаи, какие бывают в жизни, Господь попускает как уроки и смотрит, как мы в одном или в другом деле будем себя вести. Будем ли победителями одной страсти, другой десятой? Если человек постоянно контролирует все свои поступки, слова и мысли, то благодать Господня помогает ему искоренить в душе все пороки страсти. И человек может достигнуть такого состояния, что внутри не будет ни раздражения, ни обиды, в душе будет полный мир, тишина и покой. И начинается блаженство в нашей душе. Хотя внешне все будет неспокойно, кругом будет кровопролитие, возмущение, насилие, но самое главное, что мы избавились от своих пороков и страстей, и в это время мы будем за всех переживать, за всех молиться и будем всем помогать. Но когда мы сами находимся в грязи, и при том еще с головой, разве можем мы кому-то помочь? Мы никогда не поможем. Потому что огромная масса людей, которые не каются в грехах, из них великий поток выходит отрицательной энергии, и это все в целом скапливается, и отсюда появляются и вражды, и войны, и землетрясения, и наводнения, и смерчи, и все прочие катастрофы. Все это на почве нашей гордыни. Если бы не было вот этих всех катастроф, землетрясений, смерчи, наводнений, воинов, то мира бы давно уже не было. Он столько множества имеет грехов, такое великое множество, что мир бы уже разорвался на части. Но вот за счет этого еще народ живет, еще есть возможность людям покаяться и справиться. Ведь этот мир существует ради того и ради тех, которые еще каются в грехах. Вот ради людей, которые каются, ради сирот, ради детей, ради больных людей Господь еще милует мир. И нам надо с вами, дорогие братья и сестры, обратить внимание. Но для примера, Христос говорит, какой меры меряешь, такой тебе возмерится. Если желаем, чтобы Господь нас любил, Он и так нас любит, но чтобы особо нас любил, мы должны всех любить и всем добро творить. Не надо человека ставить на место к своим делам. самое главное стараться, чтобы избавиться от всех пороков и страстей, чтобы душа была как у ребенка. Потому что Христос говорит: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». И вот если у нас появился враг, как же ему сделать или отплатить за зло? Очень просто. Если он нам сделал зло, мы должны прийти домой, сделать за него несколько поклончиков, 50 или 100, а то и больше, и сказать: «Господи, за мои грехи мне так и надо поносить и оскорблять. Я этого достойна. А ты моему обидчику прости ему грехи». И о нем нельзя уже думать плохое. А Господь попустил, значит, надо потерпеть. И ближнему надо сделать доброе дело. Но если соседка наша, напеките ей блинов или пирогов, оладьи, принесите ей. Если знаете, что она не возьмет, передайте через тех людей, которых она или он уважает. Самое главное, что здесь, что когда мы врагу своему не делаем зла, а молимся и делаем добро, дьявол это видит. И пользы никакой нет, действуя через этих людей на нас. Потому что чем он больше действует через людей на нас, тем мы больше молимся за этого человека. И дьявол отступает от него. Ведь все почти люди прекрасные, хорошие. Но когда по своей немощи попадают во власть дьявола, тогда их образ портится. Но не надо нам попадать во власть его. Надо постоянно быть Господом и никому не делать зла. Если внутри нас загорелось сказать ближнему грубое слово, надо сделать выдержку. Надо промолчать и ничего не говорить. А внутренне помолиться за ближнего. И вот интересно, бывает в жизни так. Сколько ближний нам делает зло, то один, то второй, то третий, то десятый. И вот мы не даем ответ ни тому, ни другому, ни десятому. А все молчим. И обиды не имеем. Но если человек это делает по незнанию, можно ему сказать, но с рассуждением, как премудрый Соломон говорит: «Обличи разумного, он тебя возлюбит, не обличай безумного, он тебя возненавидит». Значит, надо каждому человеку найти подход, если он не знает, подсказать, но так, чтобы он не возненавидел нас. Исправиться очень и очень все просто. Не надо своему злому языку давать свободу, чтобы подряд всех резал. Вот когда промолчим одного человека, переживем второго, третьего, десятого, и у нас сразу гнев уйдет, и нас дьявол не будет разжигать против ближнего. Мало ли он что там сделал ближний против нас. Но мы порой такие мелочные, такие ничтожные. Мы стараемся ближнего за каждое мельчайшее дело прямо готовы с него не слезть, готовы его стереть порошок. Вот этого допускать никогда не надо. И тогда душа наша умиротворится, она всегда будет спокойная, уравновешенная, и не будет у нас внутри зла. А самое главное, что в нас будет благодать Божия действовать. Так все должны знать, что Дух Святой живет только в святой душе, где нет ни гнева, ни зла, ни обиды, а в ком зло, постоянно человек возмущается, чем-то недовольствует, кричит, шумит. Значит, в этой душе нет благодати и нет Бога. Там живет злой дух. И эти злые дела мы видим. И мы себя не должны ничем оправдывать. Мы, если оправдать себя должны, только по Священному Писанию. А все мирское оправдание не идет. Вот некоторые начинают возмущаться, видя непорядки вокруг себя. Я обычно говорю, ты на 100% права во всем. Если ты, будучи безбожница, самозлющая, негодная, ты во всем права. Но если ты христианка, то ты во всем не права. Ты противник Бога. Потому что Господь говорит, терпением спасайте души ваши. Ты должна всех терпеть. Если у тебя есть обида против ближнего, значит, ты на 100% виновата во всем. Почему? Потому что тебе появились обидчики. Значит, ты гордая, самолюбивая, значит, ты желаешь себя защитить. Значит, ты во всем не права. Потому что Христос к этому не призывает. Он призывает, чтобы в душе был мир, тишина и покой. Чтобы мы несли всем только ласку и любовь. Всех любили. И вот одна из наших рабов Божьих говорит, «Батюшка, вот ты их всегда учишь, чтобы мы не раздражались, не ругались и не обижались. А вот как тебе только скажешь слово, ты сразу начинаешь на меня кричать и шуметь. Я начинаю шуметь и кричать, потому что я тебе вдавливаю уже в голову 22 года. И ты все остаешься такой же бестолковый. Ты представляешь, 22 года одно и то же долблю. Ты уже прослушала несколько тысяч проповедей на одну и ту же тему. И никак не справишься. И я это говорю не от сердца, не от гнева, не от зла. Я же не должен молчать тебе. Я должен тебе укорить, указать, что ты не права. Поэтому приходится. Ведь и родители тоже не молчат. Можно где-то голос повысить над ребенком, привести его в сознание, чтобы он понял это. Потому что сейчас современная молодежь, она очень интересно воспитана. Они простых слов не понимают. А когда чуть превысит голос, вот они только тогда понимают, ага, значит, что-то я не так делаю. И вот с города Иваново один человек интеллигентный. Его послали в колхоз на уборку. Запрягли лошадь. Он нагрузил и говорит, ну пошли. А лошадь не идет. Он ее и так, и сяк бесполезно. Он ее тащил, не идет. Тут колхозник подходит, что такое? Говорит, лошадь и так, и сяк, она не идет. А он говорит, милый мой, у нас лошади так не воспитаны. Они у нас воспитаны в особом духе, коммунистическом. Как послал и трехдесятиэтажным матом. И она сразу пошла. Они к нам вот только к этому приучены. А к ласке, к любви они не приучены. С малых лет их кнутом порят, матом кроют, вот только они понимают. И вот интересно, народ воспитанный в этом же духе, коммунистическом духе, только трехэтажными и стоэтажными матами. Вот тогда все идет по-иному. Но христиане не должны в этом духе воспитаны быть. Они должны иметь в себе Дух Христов. Вот единственный путь. Идти за Христом, другого пути у нас в жизни нет. Так что будем стараться никого не обижать и не раздражаться, а всем нести только мир и любовь. Аминь. Вы слушали проповедь архимандрита Мавросия Юрасова о борьбе с гневом и гордостью. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей музыкальной передаче мы хотим предложить вам прослушать несколько песнопений разных авторов на один распев. Это киевский напев «Песнопение Свети Тихий». Этот напев является наиболее употребительным в Русской Православной Церкви. Многие композиторы обращали в своих гармонизациях и художественных композициях к этому удивительному напеву. Послушайте местный вариант киевского напева, употребляемый в Валаамской обители. Поет женский хор Пюхтицкого монастыря под управлением монахини Георгии. «Тихий номер один» Александра Кастальского. В этом произведении тему киевского напева с первого прослушивания довольно трудно узнать. Она проходит варьированно. Это скорее не гармонизация, а свободная композиция на тему киевского напева. Поет мужской хор Новоспасского монастыря под управлением иеромонаха Митрофана. высокохудожественная композиция Сергея Васильевича Рахманинова, где тема киевского напева проходит ясно как в хоровой ткани, так и в партии солиста-тенора. Звучало песнопение «Свете тихий» Сергея Васильевича Рахманинова. Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!